Рок-компот и национальная идея. С началом октябрьских дождей истинный учитель истины, то есть я, переживает наплыв пациентов с сезонным обострением того, что им самим кажется приступами душевной чистоты. Их преследует ощущение собственной неуместности в эпохе, где нравственность попрана, а мразь торжествует. Меня как врача насторожило не само их скептическое отношение к законному миру. Я и сам, проиграв в Чапаева, бываю мрачнее тучи. Страшнее то, что в рассказах больных все чаще возникает разумный и правильный мир, который следует реконструировать из мира нынешнего, и этот мир расположен не на небесах, не в ином измерении и даже не в будущем, а в более или менее отдаленном прошлом. Отдаленность этого прошлого безошибочно определяется тем, что сделали бы фантазии пациента с торжествующей ныне мразью. Если в другое время ее бы расстреляли, значит, идеальная эпоха носит френч и курит немногословную трубку. Если бы мразь пороли на конюшне, то идеальная эпоха танцует вальс Евгения Доги под патефон, прохаживается по дорожкам с солнечными зонтиками и, надев фуражки, массово имеет честь. Особый эфир, кипящий в головах больных, профессор Иниязов именует рок-компотом, сокращенный вариант мантры «Россия, которую мы потеряли». Еще недавно для тоскующих по эпохе трубки и френча требовалось отдельное определение. Но сегодня обе фэнтезийные вселенные постепенно сливаются в одну — вселенную сурового, но справедливого порядка, в которой был жив нравственный закон. Я в последнюю очередь стал бы отрицать похвальные стороны эпох, послуживших прототипами этого фэнтези. В дореволюционной России действительно играли патефоны, а движущим мотивом прекрасных поступков нередко выступала честь. Тоже можно отнести и к России сталинской, в которой, если можно так выразиться, в дворянское достоинство возвели миллионы людей, ранее от чести отлученных. Глупо отрицать, что поступками многих из них руководила та же честь, только она называлась достоинством советского человека. Однако воспроизведение этого ретро-платонизма в реальности, как учит практика, приводит лишь к тому, что упомянутая выше мразь на деле обычные дикари с повышенной способностью к социальной мимикрии, переодевается во френчи или эполеты, после чего продолжает в том же духе. В реальном прошлом бок о бок с осанистыми мужчинами и целомудренными женщинами неизменно проживали люди, далеко опережавшие идеалистов. В соблюдении должной стилистики, но жившие согласно своему страшненькому представлению о прекрасном. И во всякий затянувшийся период благополучия они в полном соответствии с законами физики и пословицей всплывали на поверхность всякого социального строя. Уже в XIX столетии социолог Гоголь наблюдал богатство типов, добившихся неиллюзорного успеха путем жесткого соблюдения внешних приличий. Его городничий, что не вызывает сомнений, исправно ходит в церковь. Помирал от Петросяна и пристроил себе сауну со взяток. Судья, свободное от щенков время, читал духовную литературу, а значительное лицо из шинели, хотя был промоискуйтетчиком и офисным садистом, наверняка смотрелся благороднее и бакенбарднее, чем любой современный апологет эполет. Они, как известно, из того же классика, стяжали нехилый профит даже на борьбе с коррупцией, поскольку уютно боролись с явлением, а не с проявлениями. Когда эти мастера имитации набирают критический удельный вес в верхних слоях общества, от всех устоев последнего остается ничего не значащая шкурка. В дальнейшем она неизбежно рвется, позволяя очевидцам ужасаться тому, что «Святая Русь» слиняла в три часа, или что советские люди вдруг пошли в бандиты и проститутки. Настоящая Святая Русь никуда не слиняла, да и настоящие советские люди ни в какие бандиты не пошли. Просто и первую, и последних к моменту катастрофы имитаторы уже давно оттеснили в глубинные слои жизни. Линяло же и меняло цвет энтропийное нечто, в результате чего первым революционным премьером России оказался князь из Рюриковичей. Целых три гимна разного содержания наваял потомственный дворянин, а борьбу с проклятым большевизмом, когда пришло его время, возглавили многолетние члены КПСС. В этом контексте особо опасным представляется мечта многих ретро-платоников реконструировать совсем уж воображаемое прошлое, дохристианскую ведическую Русь. Поскольку науке пока неизвестен способ превращения нормальных современных замруководителей департаментов в русоволосых атлетов, живущих по праве, а вечно худеющих ведомственных теток, выражающих ежегодно жен малопорочных, все, что удается навязать этой социальной группе, окажется лишь большим числом фолк-элементов в одежде, досуге и методах гнобления окружающих. Опасность тут в том, что подобная национальная идея, сделавшая ставку на воскрешение этнических ритуалов как основной элемент преемственности и процветания, уже обкатана в реальности. Мой секретарь Кудрявцев в свое время сбежал из уютного восточноевропейского государства в течение двух десятилетий, внедрявшего свой вариант ведического ретро-платонизма. Он до сих пор с некоторым ужасом рассказывает о тысячах чиновниц с дипломами специалисток по психологии народного танца, о десятках тысяч чиновников, поющих по четвергам в клубах древние хоровые песни, о вступительных экзаменах на юридическом факультете, где абитуриенту требуется указать местоположение отец камня своей родной волости и так далее. Страной неизменно руководили национально ориентированные силы, упрекающие друг друга в недостаточной этничности. А на дни летнего солнцестояния государство дружно вымирало, ибо все, включая совет министров и президента, переодевались в кокошники и отправлялись на дачи справлять сакральные обряды с прыжками через костер, поисками папоры цвета, пивом, водкой и шашлыками. Все это не спасло страну победившего фолка. Нет ведического рагнарёка в демографии, нет богатырских откатов в госструктурах, нет былинных масштабов секс-индустрии. Сегодня около четверти ее льняноволосых жителей работает обычными таджиками в менее платонических краях, а власти продолжают долдонить о сохранении и развитии наследия предков. К сказанному остается добавить, что борьба за любой справедливый порядок невозможно без вечной войны с имитаторами порядочности. Задача эта мелкая, хуже вышивания и сродни дезинсекции. Однако она благородна в силу самой своей трудоемкости. Современные же нам ретроплатоники, переживающие из-за засилья мрази, являются на деле обычными дезертирами жизни. Это антикихоты современности, сидящие в своей ла-манче и занудно гундящие ближним, почему в таком бездуховном XVI столетии невозможно совершать нормальные рыцарские подвиги. Не то что прежде. К написанному остается добавить эссе, что, очевидно, вовсе не призывает всем народам перейти на чизбургер и европопс. Оно предостерегает: любая фолк-эстетика, получившая статус официального инструмента, станет в умелых руках еще одними корочками.